серпантинах лян. Животные в норах, человек в согласиях. Обитает в джунгле, недрах не боясь. А круг свободный, как пух, накрывает белым вокруг. Не трогает краха на биржах слуг. Им ни слуг не бултыхается в жиже. Выше этажей двух, ближе к солнцу. Носит дреды не для показух. Чистые пруды, золотые рыбы. Читает веды, не нужны брендовые одеяния. Золотые следы, кризис не тронул беседы. Страх не для старожил, не интересует, что творится в материальных умах. Ветер не может жить в стенах подвальных слепок. Гражданин планеты, патриот земли, свобода в венах. Тихом люди разума по сути, но забили на вкус и социума смути. Крути, не крути, приходим к одному пути, просто дергаем за разные жизни нити. Тихом мути люди разума по сути, но забили на вкус и социума смути. Крути, не крути, приходим к одному пути, просто дергаем за разные жизни нити. Оригинальное мышление, работают звенья. Оригами мнения складывают растения. Растарат, стараться с музыкой не расстаться. Имеет красное зрение на вещи, братцы, вперед. Пока не накрыла пелена следствия. Часто вещаемая правда не подкреплена. Паутина захватывает ума в плена. В мозг ксеноинфофильтр, у каждого своя извилина. Отличай благую весть от бредней опаленных мусор. Люд с экрана нахваленных свалка в голове рано лавирую меж мнений ложных. Пейзажи бамбуковых рощей примут несложных. Ритм жизни не меняется, убер ложных. Выживут слоны, двигаются знакомыми тропами дружных. Будильник птичий гомон, настроение радужных. Мути люди разума по сути, но забили на вкус и социума смути. Крути, не крути, приходим к одному пути, просто дергаем за разные жизни нити. Тихому мути люди разума по сути, но забили на вкус и социума смути. Крути, не крути, приходим к одному пути, просто дергаем за разные жизни нити. Если внутренний мир пуст, как шарик, не выйдет толковых слов из уст, старик не вырастет бездуховный смысловой куст, не прочувствует теплоту виниловый хруст. Добро сквозь себя в мир неся, новый вкус от рамок избавляй ум свободный, смейся. Раста смейся, однородная не смести с места, связанный как земля с вселенной. Дети солнца нетленном мире до голосов отвлекает конца сияющим вирога. Домой наныряй, да и ловерю в слове сила и пользуюсь им смело. Рифмовка лучшая форма выражения мысли. Рассчитывай на нутро и внутренний глаз. Они не заведут водовороты судьбы. На советы не последняя станция, все из вас. В тихом омуте люди разума по сути, но забили на вкус и социума смути. Крути, не крути, приходим к одному пути, просто дергаем за разные жизни нити. В тихом омуте люди разума по сути, но забили на вкус. Вкусы социума смути, крути, не крути, приходим к одному пути, просто дергаем за разные жизни нити.